Глава 8. «Кристина, почему вы задержались?» Я взглянула на часы. «Я не задержалась, сейчас без 9:02. Но хозяина, Драка и сыновья это не волновало». «Эрнесты все еще нет, ее тетя по-прежнему болеет. Вам придется самой подготовить Марка». Я заглянула в стойло старого дракона и нахмурилась. «Сэр, его лапа!» «Довольно об этом. Вы слышали вчера миссис Паперус, которая прошла курс о драконах, а не работает с ними каждый день. Мистер Бернард, я по-прежнему настоятельно прошу дать Марку отдохнуть несколько дней и вызвать...» Хозяин Драка и сыновья резко остановился. «Пожалуйста, не нужно лишних разговоров. Я сейчас должен готовиться к встрече с одним из спонсоров выставки. Он позже придет вместе с сыном. Тот давно хотел прокатиться на драконе». Я вздохнула и направилась в комнату для переодеваний, а вскоре вернулась в стойло Марка, который приветствовал меня вялым взглядом и не менее вялым шевелением крыльев. «Прости, Марк, тебе придется потерпеть». Марк покорно вытянул лапы, к которым я пристегнула кольца, а в назначенное время вывела его наружу. На поле уже собралась группа детей. Родители стояли за изгородью неподалеку. Марк тяжело дышал, и я чувствовала, как во мне нарастает отторжение. «Скоро все закончится, всего пара кружков над полем. Тебе не нужно подниматься выше нескольких метров», — бормотала я, пока мы приближались к группе. Когда мы дошли до места, к нам поспешили рабочие, которые принялись привязывать к кольцам на лапах Марка дирижабль. Корзина стояла неподалеку. Я успокаивающе поглаживала дракона по шее. Наконец, все приготовления были закончены, и дети с радостными возгласами высыпали на поле. «Я уже бегу!» — раздался позади крик, и я увидела спешащую к нам Эрнесту. Ее сдвинутые на лоб мотоциклетные очки съехали. Тесемки летного жилета были завязаны кое-как. Она запыхалась. Подбежав, Эрнеста открыла дверцу корзины, принялась пропускать детей внутрь. «Все идем по очереди. Не толкайтесь». «Да-да, это старина Марк. Он вас сейчас прокатит». «Эрнеста», — я приблизилась к ней, — «должна предупредить, что Марку не здоровится». Но она, похоже, не услышала, занятая своими мыслями. Когда все дети заняли места в корзине, Эрнеста тоже запрыгнула внутрь и закрыла дверцу на задвижку. Дети тотчас прилипли к бортам. Коллега сделала знак, и рабочий похлопал Марка по боку. Дракон, тяжко расправив крылья, сделал первый взмах. В тот момент, когда корзина начала приподниматься над полем, его вдруг словно что-то подкосило, и он, сделав несколько нырков в воздухе и протащив свою ношу несколько метров, вдруг рухнул на поле. Спустя пару мгновений раздались визги. Дети в корзине, к счастью, не пострадали, но, очевидно, напугались. Эрнеста поспешно успокаивала их, рассказывая какие-то небылицы про драконов. Я же бросилась к Марку, который, не шевелясь, лежал на поле. Глаза дракона были прикрыты. «Скорее позовите мистера Бернарда!» Велела я рабочим так, чтобы родители, которые уже встревоженно спешили на поле, не услышали. Но хозяин Драка и сыновья уже и сам торопился к нам. «Простите, но сегодня полет отменяется», — громко объявил он родителям, вскинув ладони. Кто-то из детей громко заплакал. «Наш дракон переутомился за последние дни, но вы сможете полететь на другой драконице. Эти билеты будут действительно в течение месяца. А в качестве компенсации вам сейчас выдадут на кассе вкусные печенья». Посетители разочарованно направились к выходу, обсуждая случившееся. «Марка нужно отвезти в стойло и срочно вызвать ветеринара», — прошептала я, и хозяин, Драка и сыновья, на этот раз лишь коротко кивнул. Вскоре Марка с осторожностью водворили в его стойло, и в ожидании ветеринара я накладывала на больную лапу прохладный компресс. Эрнеста, извинившись сотню раз, убежала домой. За ней прислали посыльного, потому что тете стало хуже. Мистер Бернард нервно прохаживался туда-сюда, но ничего не говорил. Прибывший вскоре ветеринар диагностировал воспаление, которое нанесло удар по иммунитету дракона, сделал уколы и прописал покой на несколько дней. «Вы, кстати, молодец», — сказал он мне, выходя из стойла, где уже спокойно спал Марк. «Компресс, который вы наложили, уменьшил отек». «Я пришла, мистер Бернард», — раздалась в эту минуту от порога, и, обернувшись, мы увидели приближающуюся миссис Паперус. Заметив наши лица, она замедлила шаг. «Что у вас случилось?» «Случилось то, что ваши услуги нам больше не понадобятся», — отрезал мистер Бернард. Дама аж задохнулась, но привычка сохранять лицо тут же возобладала. «Всего доброго, мистер Бернард!» «Мисс», — поклонился нам врач и удалился. Миссис Паперус тоже ушла. «Простите, что не послушал вас вчера», — вернулся ко мне мистер Бернард. «Очевидно, рекомендации при выборе сиделки — это не всегда главное». «Спасибо, сэр», — тихо произнесла я. Меня должно было порадовать, что все сложилось в мою пользу, но после случившегося я ощущала лишь усталость. «Если вы не хотите участвовать в выставке, я вас пойму. На вашей работе это никак не отразится». «Вы отправите Эрнесту?» «Она уже отпросилась на эти дни. Повезет тетю на воды». «Тогда кого же?» Найму девушку. Вам не стоит об этом волноваться». «Да, мистер Бернард». Найти девушку и обучить ее за оставшиеся 2 дня уходу за драконами представлялось нереальным. Но что я могла поделать? «Вынужден буду попросить вас об одолжении». Я кивнула. «Пройдите на кассу и отмените полеты на сегодня». «Но почему?» Едва задав этот вопрос, я и сама догадалась. Эрнеста нет, и заменить ее пока неким. Я ведь не поднимаюсь на дирижабле. А мистер Бернард, как хозяин, не может сопровождать гостей. «Да, сэр». «Потом вы можете быть свободны. Не волнуйтесь, на вашем жаловании это не скажется». «Хорошо, мистер Бернард». Покидая агентство, я бросила взгляд на тоскливую табличку «Закрыто» на воротах и направилась на встречу с Родриго. Мы условились встретиться в скверике на окраине. Туда люди моего круга не заглядывали, и шансы наткнуться на знакомых были минимальны. «Вы изучили вашу роль?» Родриго пошелестел страничками и небрежно кинул их на скамейку, на которой мы сидели. «Я больше люблю импровизацию», — произнес он и вдруг схватил мою руку и прижал ее к губам. «Что вы делаете?» — отпрянула я, высвобождаясь. «У вас тут сказано, что Фелиций — натура страстная и любит остроту ощущений. Вот я и отражаю это в характере. Но он страстный в отношении работы и приключений. Одно другому не мешает», — пожал плечами Фелиций Родриго. «Прошу воздержаться от подобных проявлений, по крайней мере, сейчас». Дальше мы пробежались по остальным пунктам, и я осталась более-менее довольна. Главное, не затягивать обед с семьей дольше часа. За это время благоприятное впечатление не должно быть испорчено. «Ну что ж, мистер Родриго», — произнесла я, поднимаясь и протягивая ему руку. «Думаю, наша репетиция прошла успешно, и мы можем распрощаться до...» Договорить я так и не успела, потому что нас прервал пронзительный крик. «Родриго!» К нам, отчаянно махая руками и перепрыгивая через лужи, спешила пышная дама. Та самая, которую я встретила на «Вечере сердец». В ее взгляде пылала любовь, сразившая Родриго на повал. Сперва он посерел, затем побледнел. «Вы это нарочно подстроили! Завлекли меня сюда обманом, чтобы выдать ей!» Почти взвизгнул он, ткнув пальцем в даму. «Наш договор расторгается!» Перепрыгнув через низкую изгородь, за которой начинался палисадник, он скрылся из виду быстрее, чем я успела моргнуть глазом. «Это ведь был мой Родриго?» — осведомилась дама, остановившись рядом. Она тяжело дышала. «Я не уверена». «Вы лжете!» — гневно произнесла она, глядя на меня. «Значит, вы встретили его и вздумали увести?» «Уверяю, у меня и в мыслях такого не было». «Тогда зачем вы встречались здесь с ним?» «Послушайте, миссис...» «Мисс...» «Послушайте, мисс, я лишь договорилась с мистером Родриго о небольшой услуге, но, уверяю, никаких видов на него у меня...» «Куда он отправился?» «Я не знаю, должно быть, к себе домой на съемную квартиру». «Ах, вы даже знаете, где он живет!» И с решительным видом, перемахнув эту же изгородь, она поспешила вслед за исчезнувшим пожирателем сердец. Мне же ничего не оставалось, как отправиться в дом к тетушке. Я не могла собраться с мыслями. Я все еще надеялась, что Родриго расторг наше соглашение под влиянием эмоций и позже передумает. Но что, если нет? Наверняка нет, если его и дальше будут преследовать. Из-за этих дум я была такой рассеянной, что не заметила, как свернула на главную улицу, которая была ярко украшена ко дню всех влюбленных. Через витринные окна заведений было видно, когда мы готовимся к этому дню. Кто-то покупал новые ткани, кто-то сомневался, покупать или нет сумочку, кто-то делал себе прическу, решив воспользоваться новомодным аппаратом, имевшим нагревающиеся цилиндры для накручивания волос, которые, по слухам, позволяли сохранить завивку до полугода. «Хотите сделать новую прическу, леди?» — поинтересовался юноша, по виду школьник, который стоял перед одним из таких заведений и приглашал дам зайти. Я ответила что-то неопределенное, и меня решительно завели внутрь. И не менее решительно усадили в одно из кресел. К счастью, это была обычная парикмахерская, а не та, которая угрожала оставить мои волосы завитыми на полгода. «Итак, мисс, чего вы хотите?» — осведомился появившийся мастер. Я не знала, чего хотела, поэтому доверилась ему, попросив лишь не слишком отступать от имеющегося образа. После всех недавних событий я была растеряна и вдруг захотела обновления. «Как насчет этих? Или этих?» — спросил он, протянув мне каталог с прическами. Я пробежала страницы взглядом и указала на одну из них. «Пожалуй, это». «Отличный выбор, мисс», — заверил мастер, изящно забирая у меня каталог. Сходив за всем необходимым, он приступил к колдовству. «Готовитесь ко дню всех влюбленных?» Раздался рядом приятный голос, и, повернувшись, я увидела в соседнем кресле мужчину приятной наружности. По внешности было сложно определить род его занятий, ровно как и его положение. Сюртук и галстук с драгоценной булавкой в равной степени могли принадлежать как джентльмену, так и разбогатевшему человеку из среднего класса, такому как мистер Бернард. Можно и так сказать. Для дня всех влюбленных еще рановато было делать прическу, хотя парикмахер заверил, что она продержится несколько дней, если спать на специальной подставочке для шеи. «Тогда вашему супругу повезло». «Я не замужем», — «Кавалеру? У меня нет кавалера». Мужчина сел поудобнее и повернулся в мою сторону. Парикмахер, который его обслуживал, отлучился. Мой собеседник был, в общем-то, единственным мужчиной в зале. Остальными клиентами были дамы. «Так значит, вы решили сделать приятное себе?» «Скорее просто обновиться». «Удачный выбор», — кивнул он на прическу, которую я выбрала. «Я разве что добавил бы еще локонов у лица». Взглянув еще раз на изображение, я с ним согласилась и передала его слова вернувшемуся мастеру. «Ну а вы? Делаете прическу для кого-то?» Он вздохнул. «Тоже нет. Ни супруги, ни дамы сердца». И принялся рассказывать, как его покинула невеста, променяв на его лучшего друга. История была печальная, но он так комично ее рассказывал, что невозможно было не проникнуться к нему симпатией. Вскоре я уже смеялась и чувствовала себя так, словно мы знакомы много лет. «Как так случилось, что вы оказались на День всех влюбленных без пары?» — спросил незнакомец. «Это долгая история». На лице собеседника появилось сочувствие. Он наклонил голову к плечу, чтобы мастеру удобнее было подбривать виски. «Понимаю». Мы еще немного поговорили, а потом его туалет был завершен, и он, попрощавшись, ушел. Мне было немного жаль, что знакомство закончилось так быстро. «Готово, леди». Повернувшись к зеркалу, я почувствовала, как настроение быстро улучшается. Мне очень даже понравился новый образ, который мне подобрали. Локоны мягко обрамляли лицо, высоко собранные волосы открывали шею, и все вместе выглядело очень элегантно. «Спасибо». Расплатившись, я вышла из заведения, но не успела сделать и нескольких шагов, как меня остановил уже знакомый, приятный голос. «Могу я составить вам компанию, мисс?» Обернувшись, я встретилась взглядом все с тем же джентльменом, который сидел в соседнем кресле. Он коснулся рукой полей цилиндра. «Конечно». Мой спутник двинулся рядом и снова завел беседу, но на этот раз казалось, что он думает о чем-то другом. «Слово, как вас зовут?» — осведомилась я. «Лорд Энгрус», — представился он. Я назвала свое имя, но он, кажется, его не услышал. Тут я невольно остановилась возле витрины, где были выставлены красные леденцы-сердечки. «Вам нравится?» — спросил лорд Энгрус. «Не то чтобы... Но вот тот пряник так красиво оформлен. Я не рискнула бы его съесть, лишь любовалась бы. Подождите меня, пожалуйста». Сверкнув очаровательной улыбкой, он проследовал внутрь. Я же осталась ждать снаружи. Мальчишка неподалеку, размахивая газетой, выкрикивал свежие новости. Катили экипажи, оживленно болтали прогуливающиеся люди. Я снова повернулась к витрине и, обнаружив, что моего знакомого в лавке нет, сделала было шаг к входу, однако вдруг ощутила, что сумочка необыкновенно легкая. Взглянув на нее, я увидела, что она превратилась буквально в тряпочку. Сбоку тянулся большой, ловко сделанный разрез. «О, нет, нет!» — вскричала я и обернулась по сторонам, но кошелька нигде не было видно. Я поспешила в лавку и описала продавцу своего недавнего знакомца, но тот лишь сказал, что описанный джентльмен, кажется, вышел через черный ход. Метнувшись туда, я, конечно же, увидела лишь пустую улицу. Это стало последней каплей. Я вернулась на главную улицу и неожиданно для себя разрыдалась. Переживания с Марком, потом неудача с Родриго и, наконец, ограбление. Все это было для меня слишком. Встречные дамы и господа поспешно обходили рыдающую девушку. Некоторые о чем-то спрашивали, но я шла, ничего не слыша, пока позади не раздался голос. «Эвридика?» «Не смотрите на меня!» — прорыдала я, поспешно прижав руки к лицу. «Что с вами?» — встревоженно осведомился Орфей. Я лишь махнула рукой. «Постойте минутку». Он вернулся меньше, чем через минуту и протянул маску, на которой еще болтался ярлычок. «Вот, наденьте». Я послушно надела ее, хотя после того, что случилось, меньше всего думала о маскировке. «Как вы меня нашли?» — спросила я, поворачиваясь к нему и отирая катившиеся из-под маски слезы. «Что значит как? Мы же договорились с вами встретиться возле часов на соседней улице. Я шел туда». «Ах, да!» — у меня совершенно вылетело из головы. «Так что стряслось?» Внезапно его лицо потемнело от гнева. «Это все тот актеришка? Он что-то вам сделал?» «Нет, с Родриго покончено. Я... меня...» Я снова прижала руку к лицу, не в силах вымолвить ни слова. «Идемте». Он решительно, но вместе с тем осторожно взял меня под локоть. Не успела я опомниться, как мы уже сидели в кафетерии, а передо мной колыхалась пенка на горячем шоколаде. «Рассказывайте», — потребовал Орфей. И я рассказала и про Родриго, и про потерю кошелька. «Его зовут лорд Энгрус», — закончила я и потянулась к сумочке за платком, но его там не оказалось. Видимо, выпал, когда вынули кошелек. «Вот, держите», — хмуро произнес Орфей, протягивая свой. «Это неважно, имя наверняка не настоящее». Я прижала платок к носу. «Денег было много?» «Все сбережения. Я ведь не успела отдать Родриго вторую часть. Он слишком быстро скрылся». «А ваш Родриго?» «Объявилась одна дама. Кажется, он больше не появится». «Ясно». Орфей наклонился ко мне. «Ну что вы ведь разумная девушка. Не стоит так расстраиваться». Я приподняла маску, чтобы промокнуть глаза, и кивнула. «Послушайте, все не так плохо. Его голос вдруг стал мягким, успокаивающим, а мои руки оказались в кольце его рук. «Ваш Родриго еще объявится, сыграет Фелиция, а потом вы забудете все эти глупости и найдете себе настоящего жениха». На последнем слове он запнулся. Я подняла глаза и встретилась с ним взглядом. «Знаете, — начали мы одновременно, — вы первая, — произнес Орфей. Я лишь хотела сказать, я рада, что у меня есть такой друг, как вы. А я рад, что у меня есть такая подруга. Но вообще-то я хотел сказать другое». «Что именно?» «Идемте». Он встал и решительно потянул меня к выходу. «Куда мы идем?» «Я не позволю красивой девушке встречать праздник в плохом настроении». «С чего вы взяли, что я красива? Вы ведь никогда не видели моего лица». «Девушка с таким голосом не может быть некрасивой». Вскоре он подвел меня к магазину дамских сумок, которые привозили из Энеции. «Нет, не нужно», — произнесла я, догадавшись, что он собирается сделать. Но Орфей, не слушая меня, попросил принести самую дорогую. «Вот, леди», — сказал продавец, выкладывая сумочку на бархатную ткань прилавка. «Такое нет ни у кого. Сделано в единственном экземпляре и поступило к нам только сегодня утром». Замерев, я рассматривала это миниатюрное чудо из бархата, бусин и мерцающих пайеток. «Мы берем», — решительно заявил Орфей. «Ваш супруг очень щедр, леди», — одобрительно заметил продавец. «Нет, он не...» Я умолкла, сообразив, как буду выглядеть, если признаюсь, что Орфей вовсе мне не муж. Такие подарки можно принимать только от супруга. Сумочку завернули в шуршащую бумагу, разворачивать которую было не меньшим удовольствием, чем носить ее саму. Перевязали лентой и вручили мне. «Вы не должны были этого делать», — произнесла я, когда мы вышли из магазина. «Не должен, но хотел», — ответил Орфей и еще вручил мне леденец в форме сердечка из той самой злополучной лавки, через которую сбежал самозваный лорд Энгрус. А в довершении всего — цветок, купленный у уличной торговки. «Я чувствую себя гораздо лучше, спасибо». «Я рад», — Орфей шел, заложив руки за спину. Мы двигались вдоль набережной, и в лицо ласково дул ветер. «Но я не могу не отплатить вам». «И чем же вы собираетесь мне отплатить?» Он приподнял брови так, что маска шевельнулась. «Я познакомлю вас с одной прекрасной девушкой. Уверена, вам она понравится». «Вот как?» Орфей остановился и взглянул на меня с непонятным выражением. «Да, я тоже остановилась и, глядя ему в глаза, вдруг забыла, о чем мы говорим». «Что ж, хорошо». Он возобновил путь, и я продолжила. «Виола — друг нашей семьи. Она прекрасно образована, никогда не думала ни о каких университетах и обладает приятным и покладистым нравом. По вашему описанию, она настоящий клад». «Так и есть. Ей собираются подыскать мужа». «Так когда же вы хотите нас познакомить? А когда вы можете встретиться?» «Чем скорее, тем лучше. Как насчет ресторана возле причала?» Я умолкла. Настроение внезапно ухудшилось, и я почувствовала себя так, словно сделала что-то опрометчивое. «Я сегодня же отправлю записку Виоле и сообщу вам ответ». «Прекрасно», — ответил Орфей, и мое настроение ухудшилось еще больше. «Ну, а теперь мне пора». И широким шагом он пошел прочь. «Спасибо за все!» — запоздало крикнула я ему в спину. Вечером мне принесли записку-ответ от Виолы. Она с удовольствием соглашалась встретиться с моим другом на следующий день около 6 вечера. «Вот и замечательно», — произнесла я и взяла перьевую ручку, чтобы написать ответ, но чувствовала себя при этом отнюдь незамечательно.